Теперь припев звучал укоризной, почти обвинением. Фожер указывал на них двоих. Это было невыносимо, а восхищенный Мелион, не сознавая, как мучает их, подчеркивал красоты песни, проигрывая по второму разу самые нежные пассажи, добиваясь, чтобы они звучали почти шепотом, и бросал через плечо: «Ну разве не прелесть? Я предсказываю триумфальный успех, бедный Фожер! Как бы он был счастлив, будь он сейчас здесь!» Уронив руки, взволнованный до глубины души, Мелион обернулся к ним и так. «Нет и нет», — жестко сказала Ева. «Господин Лепра», — взмолился Мелион, — «просите вы, может, вам повезет больше, чем мне?» «Я привыкла решать сама», — отрезала она. «Ладно», — сказал Мелион, — «я отдам ее кому-нибудь другому». Ева презрительно усмехнулась. «Вот оно, наконец! Договаривайте же! Это будет Флоранс Брюнстейн, не так ли?» Мелио посмотрел на Лепра, словно призывая его в свидетели. «Может быть, и Флоранс». Ева взяла сумочку, перчатки и встала. «Щепетильность никогда не мешала жить этой особе», — заметила она. «Но вас, господин Мелио, я считала более деликатным». «Вы пожалеете о своих словах, мадам», — сказал Мелио. Пройдя через кабинет, Ева остановилась у двери. Лепра нагнал ее. «Само собой, вы намерены выпустить эту песню как можно скорее?» — спросила Ева. «Я подпишу контракт завтра же. Она прозвучит в гала-концерте радиокомпании. Я пущу в ход все средства, чтобы обеспечить успех». Ева вышла. Черты ее лица обострились, вокруг губ залег мертвенно-бледный ободок. Мелио удержал Лепра за рукав. «Мне очень жаль», — шепнул он, — «постарайтесь что-нибудь сделать». И он притворил дверь с такой осторожностью, словно возвращался в комнату больного. Ева остановилась на тротуаре спиной к витрине на улице Камбон. Лепра, стоя на шаг позади, тщетно искал какую-нибудь ласковую фразу, обращение. Ему словно телепатически передавались гнев и тревога Евы, и он почувствовал себя усталым, изношенным, презренным стариком. Он был куда счастливее в былые дни, когда играл в ресторанах без всякой надежды пробиться. Тогда он ничего не ждал. Ему перепадали маленькие радости, прогулка, встреча, бесхитростная возможность насладиться, играя для самого себя какой-нибудь страницей Моцарта. Он мечтал о великой любви, вот она. Ева первая взяла его под руку и улыбнулась, и он снова в который раз был сбит с толку. Жизнестойкость этой женщины, силы ее характера всегда изумляли его, фаталиста по натуре. «Ну и вид у тебя, Жанно! Я в отчаянии от всего, что случилось, а я нет. Я давно замечала, к чему клонит Мелио. Он меня не выносит. Знаешь, чего я хочу? Вернуться домой и переодеться. Хватит с меня траура». «Но как же люди?» «А, знаешь, мнение толпы. Встретимся через час, где хочешь, скажем, против датского магазина. Согласен?» Она уже остановила такси. «Пройдись немного, не думай больше об этом. Жизнь — это то, что сейчас, сию минуту». Она скользнула в машину, опустила стекло, чтобы помахать ему рукой, и Лепра остался в толпе один. Тут он заметил, что фасады домов еще освещены солнцем, а над крышами синева, и любовь разлилась по его телу, словно сок по стволу. Он распрямился, закурил сигарету, широким свободным жестом помахал спичкой и выбрал шумное уличное кафе. Прохожие поминутно задевали его столик, мимо, сотрясая воздух, деловито проносились машины. Это был час передышки, когда обманчивые золоченые сумерки навевают всевозможные планы. Лепра перебрал в памяти свои тревоги и нашел, что преувеличил их. Пластинка, песня — это ловкий способ заставить Еву страдать, и только. Мелио не посмеет подписать договор с Флоранс, пустая угроза. Оставался один загадочный вопрос: зачем Фожер записал пластинку. Неужели и впрямь считал, что ему угрожает опасность?